Глава 4. «Позволь помочь тебе». Ева опустилась на колени рядом со стулом, на котором сидела Кэтрин. «Эти царапины сами по себе не особенно опасны, но выглядят пугающе». Она обработала порезы антисептиком и наложила свежие бинты. «А вот за Галло тебе бегать не следовало. Теперь придется те бинты стирать». «Я сама постираю». Кэтрин погладила подругу по волосам. «Все обращаются со мной, как с инвалидом. Вот и Галло...» Она осеклась, вздохнула. «Спасибо и извини, я немного расстроена». «Немного расстроена. Это слишком слабо сказано», — подумала Ева. Кэтрин всегда ценила такие свои профессиональные качества, как сдержанность и хладнокровие, но в данный момент определенно не могла их продемонстрировать. И кто бы осмелился ее упрекнуть в слабости? Ева и сама расстроилась не меньше. Брошенные Джо обвинения встревожили их обеих. «Что именно сказал тебе Галло?» «Повторяю, никаких объяснений я не услышала». Некоторое время Кэтрин молча наблюдала за тем, как Ева обрабатывает порезы. «Сказал только, что у него и в мыслях не было, чтобы я пострадала. И знаешь, я ему поверила». «Напрасно». «Я видел выражение его лица», — подал голос Джо, молча стоявший в стороне от женщин, прислонившись к двери. «Говорю тебе, он мог бросить нож раньше». «Почему ты так упрямишься?» «Потому что я заглянула в его глаза 5 минут назад, когда он сказал, что ты ошибаешься и что он ни в коем случае не допустил бы моей гибели. Извини, но я больше полагаюсь на собственные мысли и чувства». Она взглянула на Еву. «В чем Джо, наверное, прав, так это в том, что Галло мог бросить нож раньше. Не буду спорить». И вел себя Галло очень и очень подозрительно. Кэтрин повернулась к Джо. «Вопрос, почему?» «Так давайте попытаемся найти ответ». «Дайте мне побыть с ним наедине пару минут, и нам уже не придется ничего искать». «Чтобы допросить Галло, его нужно сначала найти», — заметила Ева. «Может быть, поэтому он и сорвался? Не хотел, чтобы из-за него возник конфликт». «Неужели?» В тоне Джо прозвучали скептические нотки. «Что-то я раньше не замечал в нем особенной склонности к миролюбию». Он пристально посмотрел на Еву. «Так ты на стороне Кэтрин?» «Хочу понять истинный мотив поведения Галло. Что он задумал? Невозможно, чтобы вы оба были неправы. А поскольку я верю вам обоим, то должна быть некая средняя, компромиссная позиция». Ева закончила накладывать повязку и поднялась. «И этот компромисс должен иметь какое-то отношение к убийце Джейкобса. Давайте с него и начнем. Внешность. Я видела его только мельком. Кэтрин, ты сказала, что сможешь дать описание, достаточное для составления словесного портрета? Подумай пока, сосредоточься. Итак, он худой. Очень худой. Это мой единственный вклад». «Высокий», — добавил Джо. «Насчет волос сказать ничего не могу, потому что их скрывал капюшон гидрокостюма. Двигался как спортсмен, легко и быстро». «Возраст?» Джо пожал плечами. «Ничего конкретного сказать не могу». «Кэтрин?» 50, где-то так». Кэтрин наморщила лоб. «Не знаю, не уверена. Что-то в нем было. Может быть, вспомнишь, когда начнем составлять портрет?» «Возможно». «Как насчет мотива?» «Он не хотел, чтобы Джейкобс раскрыл свою версию случившегося. Спецагент Джейкобс определенно кого-то боялся. Без конца твердил, что его убьют, если проболтается. «Что же он знал такого?» — спросила Ева. «Откуда мне знать? Об убийстве Бонни? О чем же еще?» Кэтрин начала натягивать носки и ботинки. «Давай-ка поработаем над портретом. Хочу найти этого ловкача раньше Галло. А у него уже немалое преимущество». «То есть ты считаешь, что Джо прав?» «И Галло знает убийцу Джейкобса?» — негромко заметила Ева. Кэтрин кивнула. «Но это не значит, что Галло нанял его, чтобы убрать Джейкобса. Этого не было». «Будем надеяться, что ты права», — Ева пожала плечами. «Я хочу дать ему шанс». «Но если Галло имеет отношение к убийству Джейкобса, значит, все, что он говорил о Бонни, о том, как она приходила к нему в северокорейскую тюрьму, ложь и только. Когда он сказал, что те сны помогли ему выжить, губы у нее задрожали. Если так, то получается, что я была дурой, а он просто врал, что любит мою дочь». «Не могу гарантировать, что все сказанное им о Бонни верно. Дело Бонни касается вас обоих. Вы должны решать между собой», — Кэтрин нахмурилась. «Я ограничиваю свое расследование фактами, которые можно проверить», — она покосилась на Джо. «Похоже, я в меньшинстве. Да, мне трудно поверить, что вы общаетесь с призраками». «Ты понятия об этом не имеешь», — Джо сдержанно улыбнулся. «Когда-нибудь мы с тобой сядем, и я расскажу такое, что у тебя волосы встанут дыбом». Он уже не улыбался. «В жизни нельзя все понимать буквально. Реальность может сбить тебя с толку». «Я держусь за нее обеими руками». «Так спокойнее». «А теперь давайте продолжим. Ева, у тебя есть альбом?» «Альбома нет, но в сумке, она осталась в багажнике, лежит блокнот. Поработаю простым карандашом». «Я принесу его». Джо повернулся и шагнул к двери. «Вернусь через... кажется, подъехала машина». Он открыл дверь. «По-моему, из службы шерифа». Ева подошла к нему и, выглянув, увидела стоящие перед домом две белые машины с надписями «Департамента шерифа округа Джефферсон». «Быстро Винейбл их прислал». «Не хочу, чтобы они вошли сюда и обнаружили тело Джейкобса. Это создаст определенные трудности». «Трудности?» Кэтрин тоже подошла к двери. «Да, пожалуй. Скоро здесь будет Винейбл с командой. Они все подчистят. Копам сказано заниматься только грузовиком и не трогать остальное». «Значит, в доме им делать нечего», — заключил Джо и, выйдя из дома, направился к полицейским машинам. «Я отведу их к «Шевроле».» Ева и Кэтрин наблюдали, как Квин дружелюбно беседовал с полицейскими. Несколько минут спустя он сел в патрульную машину, и оба автомобиля отъехали от дома. «Думаю, на какое-то время он их задержит. А мы можем начать». Ева достала ключи и подошла к взятой на прокат машине. Открыв багажник, она выпрямилась и посмотрела на Байю. Туман почти разошелся. Если бы на несколько часов раньше, наши поиски бы уже закончились. «Хочешь сказать, что ты тоже не придаешь никакого метафизического смысла туману?» Кэтрин покачала головой. «Все-все молчу. Ни слова больше. Знаю, тебе нелегко было поделиться со мной сокровенной тайной, и нет надобности возвращаться к этому все время». «Неважно». Ева достала из сумки блокнот и захлопнула крышку багажника. «Вообще-то ты приняла новость спокойнее, чем я предполагала. И это при том, что в напряженной ситуации эмоции обычно обостряются». «А ты разве не в напряжении?» «Конечно, и я тоже. Но я привыкла жить в таком ритме. Мои эмоции спрятаны глубоко и наружу пока еще не прорвались. Я дам знать, когда это случится». Она повернулась к дому. «Ладно, идем. Посмотрим, что у нас получится». «Это все, что мы можем сделать, прежде чем отбуксируем «Шевроле» на стоянку», сказал Джо, детектив Пьер Джулиан. Профессиональная любезность в сочетании с каджунским акцентом, характерным для франкоязычных жителей Луизианы, делала его речь плавной и мягкой. «Еще что-то надо сделать? Наш капитан попросил нас оказывать вам всяческое содействие». «Нет, вы уже сделали все возможное». Джонни чуть не покривил душой. Едва прибыв на место, эксперты с энтузиазмом взялись за работу, демонстрируя расторопность и сосредоточенность. «Лучшей команды я бы и в Атланте не нашел». «Похоже, опыта вам здесь не занимать». «А вы думаете, преступления случаются только в Атланте?» — усмехнулся Джулиан. «Пусть Новый Орлеан и называют большим бездельником, но если бы мы не наводили порядок в нашем городе, туристам пришлось бы несладко». Он потер подбородок. «Но к звонкам из ЦРУ нас тут не привыкли. Этот парень террорист или кто?» «Или кто?» Джулиан пожал плечами. «Плохо. Маньяков надо отлавливать вовремя. В Министерстве национальной безопасности, как я слышал, считают, что они просто уходят через мексиканскую границу. Вас отвезти к дому?» Джо уже хотел кивнуть, но в последний момент передумал и покачал головой. «Скажите, поблизости есть место, где можно взять снаряжение для дайвинга?» Джулиан удивленно вскинул брови. «Поблизости? Скажем, где-нибудь по пути из Нового Орлеана к тому домику. Желательно поближе. Тот, кто вел Кэтрин и Галло от казино к бою, должен был съездить потом куда-то за снаряжением и вернуться к дому, чтобы убить Джейкобса. В пределах 15-20 минут езды». Джулиан ненадолго задумался, потом медленно покачал головой. «Таких мест в округе, пожалуй, нет. Да и кому они нужны?» Он усмехнулся. «Кто полезет в болото купаться с аллигаторами? Туристам нравится смотреть на рептилий, но не плавать с ними». «Понимаю. Ладно. Пусть нет пунктов проката, а как насчет места, где такое снаряжение используется для обслуживания? Что-то вроде рыбопитомника или пеликаний?» «Точно!» — Джулиан щелкнул пальцами. «Вспомнил. Ферма по разведению аллигаторов. Миля в 15 отсюда есть аттракцион для туристов. По-моему, они там этим снаряжением и пользуются. Вы такое место ищете?» «Возможно. Мы можем поехать туда и задать несколько вопросов?» «Конечно». «Мне отослать ребят в город?» «Нет, пусть едут с нами». Джонни рассчитывал, что экспертам удастся обнаружить в грузовике какие-то улики, но на крокодиле ферме ситуация могла измениться. Убийца спешил, ему нужно было раздобыть снаряжение для подводного плавания и как можно скорее вернуться к дому. Направляясь к машине шерифа, Джо уже ощущал знакомое волнение. «Как называется это место?» «Крокодилья ферма Буббы». «Буббы?» Джулиан пожал плечами. «Туристам вроде бы нравится. Им же всем хочется остренького. Вот мы и даем». Он сел за руль. «У вас в Атланте плантации дамочки в кринолине. У нас аллигаторы Буббы. Только мы свои достопримечательности показываем с приличного расстояния. Огромный грязный пруд с бурой водой. Деревянные ворота. Вывеска большими красными буквами. Крокодилья ферма Буббы. Приводите детей, покормите доисторических чудовищ. Я бы сказал, Бубба взывает к самым что ни на есть основным инстинктам, пробурчал Джо, когда они свернули подарку. Ему бы выражаться чуть яснее. Чего он хочет? Чтобы детей приводили на кормление аллигаторам? Верно подмечено. Но вы не совсем справедливы, заметил детектив Джулиан. Аллигаторы – атавизм до исторических времен. Может быть, у проекта образовательные цели? Да уж, конечно. Джо огляделся. Все аллигаторы собрались, похоже, на дальней стороне зеленовато-бурого пруда. Кроме длинного, далеко выступающего над прудом пирса, ферма Буббы представляла собой три буфета с прохладительными напитками, сувенирный киоск и мясную лавку, привлекавшую внимание вывеской с изображением стейка. Свежее мясо аллигатора. «Вы разрешили бы своему ребенку выходить на пирс и бросать аллигаторам стейки?» «У меня нет детей», — Джулиан с сомнением посмотрел на ветхий мостик с канатным поручнем с одной стороны. «Да, идея не самая замечательная. Пожалуй, с Буббой стоит поговорить о безопасности. После того, как поговорим о подводном снаряжении. Где сам хозяин? Как-то очень уж здесь пустынно». «И что тут забыли копы?» Из кабины въехавшего в ворота грузовичка высунулась лысая голова. «Лицензия у меня есть. Вам не к чему придраться. Или опять Департамент защиты природы жалуется? Передайте, я своих ящериц кормлю от пуза и не обижаю». «Жалоб не поступало», — ответил Джулиан. «Хотя меня это и начинает удивлять». «Ваш бизнес?» «Я Бубба Грант», — лысый вылез из кабины. «И ферма моя. А что такого? Пытаюсь выжить, как и все прочие. Вот так, значит. Человек горбатится, сил не жалеет. А тут копы сваливаются черной тучей». «Я детектив, Джулиан. Со мной детектив Квин. Имеем к вам несколько вопросов». «Повторяю, аллигаторов я не обижаю. Им здесь лучше, чем в болоте». «Вы используете какое-либо подводное снаряжение?» — спросил Джо. «Какое еще снаряжение? Да вы рехнулись, парни. Я к аллигаторам никого и близко не подпускаю. Вы хоть представляете, что было бы с моей страховкой?» «У вас есть какое-нибудь оборудование для эксплуатационных работ? Что вы делаете, если надо, например, вытащить раненого аллигатора или убрать мусор из пруда?» «Разумеется, что надо, то и делаю». «То есть? Какое-то снаряжение есть?» «Ну да. Гидрокостюм, подводное ружье, багры. Но против аллигаторов я их не использую», — поспешно добавил Буба. «Разве что в крайнем случае. Исключительно для самозащиты. Ну, если мальчишка какой-нибудь свалится в воду или что-то вроде этого». «Какая гуманность!» — усмехнулся Джо. «Я могу посмотреть на эту вашу экипировку?» «Конечно. Все на складе за сувенирным киоском. Мне скрывать нечего». Буба направился к строениям. «А что? Департамент какие-то новые правила придумал? Хотите поговорить с моими людьми?» Тогда придется подождать пару часов. Мы до полудня не открываемся. И раньше времени никто обычно не приходит. В наше время надежных работников днем с огнем не сыщешь». «А почему в полдень?» — поинтересовался Джулиан. «Аллигаторы должны проголодаться, иначе никакого шоу не получится. Сытые они даже к мостку не подплывут. А ведь людям, сами знаете, нравится пощекотать нервы». Возле сувенирного киоска Буба остановился, достал из кармана связку ключей и вдруг остановился. «Что за черт?» Замок был грубо взломан, и сама дверь слегка приоткрыта. Буба выругался, переступил порог и первым делом бросился к кассе. «Сукин сын! Думал, я здесь деньги оставлю? Черта с два! Ищи дураков в другом месте!» Он оглядел небольшое помещение и нахмурился. «Вроде бы и не пропало ничего. Странно». «Подводное снаряжение», — подсказал Джо. «А, да», — Буба толкнул дверь. «Точно. Исчезло. Кто вам сказал, что меня обокрали? Оно у вас? Мне надо его опознать?» «Не раньше, чем мы его найдем». Джо присел перед пятном на полу. «Вот что, Джулиан, позовите-ка своих экспертов». «Кровь?» «Если только нашего клиента», — Джо осмотрелся. «Вон там перевернутая табуретка». «Похоже, тут была борьба», — он повернулся к хозяину. «Вы сказали, что прошлой ночью и рано утром на территории никого из ваших служащих не было». «Ничего такого я не говорил. Сказал только, что сейчас на ферме никого нет. Ночью здесь дежурит Джилл Уэбер. Уходит утром около 8. Буба посмотрел на пятно. «Джилл — бывший морской пехотинец. Я бы не взял человека, который не может за себя постоять». Он достал сотовый и набрал номер. «Сейчас узнаем, видел ли он кого». Однако трубку на другом конце не брали, и после двух или трех неудачных попыток Буба убрал телефон. «Не отвечает. Может, уснул? Парень работал всю ночь. И кровь не его. Если б Джилла ранили, был бы след, ведущий в каком-то направлении. А так лишь несколько капель, и все». «Может, вы правы». Джо повернулся и вышел.